Единственное, чего не предусмотрели в печке для дома, это заглушку, перекрывающую дымоход. Все были в курсе, что вещь нужная, не даст теплу вылетать, в прямом смысле, в трубу. Но если перекрыть дымоход раньше времени, можно угореть от углекислого газа. Специалистов среди нас не было. Как там нужно определять, прогорели дрова или нет, никто не в курсе. Так что оставили все как есть, без заглушки. С приходом зимы времени свободного появилось больше. Теперь можно было подумать и обсудить методы охоты на будущее. Артем настаивал на изготовлении лука. Для лука древесина требуется особая, и сушить ее больше года, не соглашался Василий. У нас неплохо получались копья с каменными наконечниками. А безопасность? Напомнил Денис. Лучше уж издали постреляем. К лукам стрелы нужны, усомнился я. К тому же тренироваться придется не один месяц, чтобы вообще куда-то попасть стрелой. К единому мнению так и не пришли, но скуки ради попробовали из подручных средств сделать стрелу. Для начала я собрал подобие лука, натянув капроновую нить, а затем втроем методом вращения обрабатывали ветку. Полученный результат воодушевил всех мужчин, но не женщин. «Лучше попробуйте для начала прощу», – протянула нам кусок кожи Татьяна. «Заодно натренируетесь сбивать птиц. Вам же к стреле оперение понадобится». На следующий день мы с Артемом расчистили от снега участок возле реки, насобирали две корзины мелких камней и принесли к дому. Слово «проща» знали все и даже вроде бы видели по телевизору, как ее применяют. А вот на практике получалось не очень. Допустим, просто швырнуть куда-то камень я мог, но чтобы точно, да в определенную цель, никак не получалось. Если хотя бы полчаса в день заниматься тренировками, начал прикидывать Артем, то уже через неделю не останется камней на берегу, дополнил я, а ковырять их из-под снега еще то удовольствие. Так что временно занятия с прощей прекратили. Стрелы можно запасать потихоньку, но лук сделаем не скоро. Заготовки я сложил на чердаке, чтобы сохли. Неугомонный Василий давно порывался использовать силки. Они с Денисом ходили в лес и встречали следы якобы зайца. Честно говоря, я, увидев впервые ту конструкцию, что называли силками, вообще не понял, как можно в эти петельки кого-то завлечь. Заяц же не идиот, если, конечно, не имеет склонность к суициду. Но оказалось, что ставить силки нужно на тропе так, чтобы другого пути не было. К примеру, между двух кустов. В общем, для меня стало настоящим сюрпризом, когда Василий притащил первого грызуна. На зайца это животное было похоже, но с более короткими ушами. Женщины дружно решили, что если это травоядное животное, то мясо будет вкуснее, чем у тура. Я бы сказал, что вопрос спорный. Специфический запах все равно присутствовал, но по сравнению с туром, готовилось блюдо из зайчатины по времени меньше. Только одной зверюшки на всех толком не хватило, и я опять остался голодным. Чувство голода, если быть откровенным, я ощущал каждый день, и вроде бы порции были большие. В любой момент мог перекусить копченой рыбкой, но мясо рыбный рацион не давал организму всего, что требовалось. Игнат считал, что нам не хватает углеводов и клетчатки. Даже те грибы, что женщины добавили в заячий суп, не сделали его сытнее. Катерину вообще интересовала только шкурка зайца, а не мясо с его вкусовыми качествами. Василию было велено ставить еще силки на зайцев. Через день он принес еще одного, порадовав женщин. А вот на следующий раз случилась неудача. «Запрещаю тебе ставить силки и ходить в лес», заявил Денис, когда понял, что нашу добычу сожрал какой-то хищник. «Так давайте его завалим», не понял сути претензий Василий. «Нам же безопаснее будет, если убьем хищника». Дальше они принялись обсуждать и изготавливать особую ловушку на того зверя, что ест наших зайцев. С самой ловушкой возились недолго, только там же еще требовалась приманка, а вот ее постоянно сжирал будущий объект охоты. Но наконец в одном из пяти силков удалось найти один целый экземпляр. Зайчика мы распотрошили, шкурку сняли, а оставшиеся несъедобные для нас части зарядили в ловушку. Я на время оставил свои доски и отправился с парнями на охоту. Ничего, что мы здесь так натоптали. Засомневался я, когда Василий начал устанавливать сложную систему из кольев и веревок. Наоборот, хорошо, мы для хищника тоже съедобно пахнем, успокоил меня Василий. И как же я удивился, когда на следующее утро мы обнаружили уже окоченевшее тело хищника из семейства кошачьих. Огромная кошка в холке была с метр. Когти, клыки, все на уровне. Как мы раньше не встречали таких. Или она пришла в лес, когда выпал снег. В любом случае охоту по данной методике решено было продолжить. Это не только хорошие меховые шкуры, но и наша безопасность. Заодно узнаем, кто рядом с нами в лесу обитает. Колосник ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 10.3 ББ 9Ф 38421 С2Ф5Е 24 Д 24 321 А 07 Б 1. Проща ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут 10 секунд. А 30Ф 2Б 93 Д 2 Ц 85 Ц 53 А 6 194 А Б 14 1989. ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 10.9Е 44 Е 953 миллиона 323 тысячи 214 Д 71 тысяча 761 Б Д 498 Е 86 Б 8. Селок ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 10.3 Ц 727 Ц 162 тысячи 284 Д 79 Д 00 Е 950 Е 9 953 Б 0. ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 10.6 Е 98 тысяч 632 Б 1 А 9 А 908 тысяч 241 А 2 Д 0 Е 78. ХТТП. Уплац. 2017 часов 12 минут. 10.18 Ц 1 Ц 60 Д 3 Е 36 тысяч 118 Ф 5 Ф Б 3 Д 3 Е 78. Часть 10. Первые серьезные морозы случились за 3 дня до Нового года. Мы ориентировались на свои часы из другого времени, и точно сказать, какой день на самом деле, не представлялось возможным. Колька вначале обрадовался, что прекратился снег и установилась ясная погода. Денис с Василием этим фактом обеспокоились и полезли на чердак за припрятанным картофелем. Волнения по поводу морозов не были напрасными. Подмораживало так, что ночью трещали опоры навеса. Неделю все сидели в доме, устраивая короткие забеги в туалет и обратно. На ночь Татьяна ставила в тамбуре горшок, категорично запретив открывать ночью двери и выстуживать дом. Вот когда мы порадовались всем тем запасам и удобствам, что успели сделать, Денис ввел дополнительное дежурство. Теперь еще ночью мы следили за печкой и топили ее. Так-то дежурные у нас и до этого были. Обычно одна семейная пара просыпалась раньше всех. Мужчина затапливал печь, подносил дрова, ставил кан с водой на печку. Женщина приступала к работе, когда закипала вода на чай и начинала готовить завтрак. Меню особым разнообразием не радовало. С утра всегда был суп, мясо из туров приходилось отваривать с вечера, чтобы утром не тратить много времени. Затем в бульон добавляли немного грибов, гороха и суп был готов. Примитивно, но это все, что можно было сварить из наших продуктов. Покормить и напоить народ особого труда не составляло. А вот потом перемыть всю посуду. Игнат бдительно следил, чтобы все тарелки ополаскивали кипятком и хранили на полках, которые он сам установил слева от печки. Благодаря стараниям Игната расстройство желудка пока ни у кого не случалось. Но больше всего наш медик переживал, что ближе к весне скажется нехватка витаминов. Соленая или копченая рыба, которую мы ели на обед, не могла компенсировать необходимые организму элементы. Вечером в наш рацион входили обязательные 4 ореха на каждого. Плюс Колька еще осенью оборвал какое-то хвойное дерево с шишками. Это был далеко не кедр. Шишки маленькие, а зернышки крохотные. Но грызли эти орешки все с удовольствием, подпитываясь витаминами. Удивительно, но даже в мороз никто не простыл. Только сидеть в доме без дела было скучно. Музыку на планшете мы давно выучили наизусть. Игрушки, которые имелись на том же планшете, расходовали мощность аккумулятора гораздо быстрее. А заряжался планшет через солнечную батарею с большим трудом. Так что это развлечение старались часто не использовать. Хорошо, я придумал выточить фигурки для шахмат. Все тем же способом, которым мы обрабатывали стрелы, изготовили комплект фигурок. Я лишь немного доработал их ножом и ошкурил. У меня еще давно был приготовлен клей из рыбьих костей, и я собрал настоящую шахматную доску. Тут мне немного помог Василий. Он со своего ремня снял бляшку, наточил ее, упаковал в деревянный корпус и получил в результате маленький рубанок. Пусть он был небольшой, но свои функции инструмент выполнял. Досочки подровняли рубанком, склеили под прессом, и шахматная доска получилась на загляденье. Потом еще расчертили ячейки, угольками обожгли, зачернили через одну и устроили чемпионат по шахматам. Мужчины сражались за честь дам, дамы подавали советы мужьям. В целом, было весело. И пусть за окном крепчал мороз, нам он был не страшен. Последствием этих морозов стало то, что замерла река. И Денису это неожиданно очень понравилось. Я совсем не в курсе того, как можно устроить настил для постройки корабля. Но у меня есть идея, как воспользоваться льдом, сообщил наш командир. Притащить 4 бревна, прорубить топором лунки, воткнуть туда чуть заостренные бревна труда не составило. Естественно, что держаться конструкция не будет, когда сойдет лед. По грандиозному замыслу нашего вождя нужно вокруг стволов накидать камней. Когда лед сойдет, самодельные сваи останутся стоять, закрепленные камнями. Только пока добывать под снегом камни было проблематично. Оттого я занялся креплением этого причала сверху, увязывая стволы в одну конструкцию. Когда потеплеет, притащим камни и зафиксируем сваи. Артем тем временем попробовал подледный лов и порадовал нас добычей. Рыбу он чистил и потрошил на месте, а потом оставлял на пороге дома. Погода была такая, что холодильника не требовалось. С утра дежурные забирали свежезамороженную рыбу и готовили уху. Хорошее такое разнообразие в еде. Жаль, что запасы соли подходили к концу. Она бы у нас еще осталась, но Катюха пускала соль на консервацию тех шкурок, что добывал Василий. У женщин уже имелось одно шикарное меховое манто из 2 коричневых кошек, и на этом они не планировали останавливаться. Шуба из хищников и вправду получилась выше всяких похвал. Меня же больше радовали шапки из зайца. Пока не было холодно, я утеплял голову каской, а потом конкретно начал мерзнуть. Даже капюшон кожаного плаща не помогал, и заячья шапка пришлась к месту. Фасончик, конечно, был странный и напоминал колпак, зато голове тепло, и уши не мерзли. Так за мелкими заботами прошли январь и февраль. Когда же снег начал таять, Денис напомнил, что нам пора укрепить причал. Варежки из обрезков шкур были пошиты для всех, и в один из дней мы занялись выемкой камней для крепления свай. Вначале все встали цепочкой на берегу моря, передавая друг другу булыжники. Затем кучу камней таким же способом переместили дальше, и закончили сбрасыванием такого крепежа на основание опор причала. Почти неделю возились. Пару грузовиков точно перетащили с берега моря к своему причалу и сделали все надежно. И снова меня поставили на заготовку досок. Летом для них мы еще и сарай оборудуем. Это в доме из сырых бревен можно жить, а для постройки корабля требуется сухая древесина. Повезло нам, что Денис разбирался во всех этих примитивных кораблях, и задумал он построить подобие того, что использовали викинги для своих путешествий. Никто не возражал, только работы предстояло немало. Размер корабля зависел от длины стволов, которые мы найдем. Сами доски будут крепиться внахлест, но идеально состыковать на продольном участке 2 доски в нашем случае – не вариант. Денис уже присмотрел несколько лиственниц, с которых можно получить доски длиной метров по 10. Из этого размера и будем исходить. Следующей проблемой был материал для забивки щелей корабля. Денис помнил, что у викингов уплотнителем служила шерсть животных, смешанная со смолой. Те туры, на которых мы охотились, шерсти почти не имели. Немного растительности вдоль позвоночника и челочка на голове. Но и это все бережно состригли и припрятали. Еще наши женщины собирали отдельно обрезки от шкурок зайцев и те тряпочки, в которые превращались наши вещи. Попробуем потом все эти компоненты использовать для забивания щелей. Конечно же, перед нами стоял вопрос и со смолой. Сосен вокруг хватало и собрать с них живицу достаточно просто. Но та ли это была смола, которой обрабатывают деревянные суда? В любом случае выбора не было. Будем строить корабль из имеющихся материалов. Прошедшая зима показала, что оставаться в этом регионе не стоит. Климат действительно суровый. Пока нам везло. Если мы и простывали, то без серьезных последствий. Дамы хоть и не жаловались, но и так было понятно, каких трудов им стоит поддерживать порядок в доме. У меня вызывало невольное восхищение терпение наших женщин. Они настолько безропотно обеспечивали наш быт и удобство, что хотелось вкалывать от зари до зари, только чтобы нашим подругам было легче осваиваться в этом времени и месте. Не сразу я оценил то, чем нас снабдили дамы с самого начала закладки дома. Глиняную посуду я воспринял как само собой разумеющееся. Решил, что если есть на берегу реки глина, то можно из нее лепить кирпичи и предметы быта. Оказалось, не так все просто. Повезло, что Катюха по образованию химик. Она же мне и прочитала целую лекцию о глинах. Любая глина — это смесь 3 веществ, оксида кремния, оксида алюминия и воды. Понятное дело, что пропорции сильно варьируются в разных местах. Также глины отличаются за счет примесей. К примеру, если в глине мало кварцевого песка, то она называется жирной, липнет к рукам и плохо держит форму. При высыхании происходит большая усадка, и изделие трескается. Но если этого песка слишком много, глина тощая. Опять нехорошо, такая глина вообще не лепится. Прочность изделий низкая. А если попробовать присоединить к глиняной кружке ручку, то она отвалится. Нам в этом плане повезло. Глину мы обнаружили жирную, и все ее недостатки легко исправлялись добавлением песка. Но я о таких нюансах даже не подозревал, как и не был в курсе того, что глину обязательно нужно вымешивать, как тесто. Если внутри останутся пузырьки воздуха, то изделие будет испорчено. Представляете, сколько замесили этой глины женщины своими хрупкими руками, чтобы сложить ту печь. Вот и пытался я дополнительно помочь, предлагая свои услуги. «Максим, я сама управлюсь», — обычно отказывалась Катерина. «Поцелуй от своей женщины я, конечно, получал, как и безмолвное обещание продолжения вечером. Ходить в баню для сексуальных утех во время мороза стало проблематично. Тут мужчины проявили смекалку и стащили с чердака двухместные палатки. Их накинули на кровати, огородив таким образом личное пространство. Так даже теплее стало. Конечно, мне было слышно, чем занимаются якобы спящие над нами с Катюхой Игнат с Алиной, но внешние приличия были соблюдены. В целом, зиму пережили неплохо. Катя простыла только один раз. Колька с осени так больше и не болел. Немного похворала Людмила Сергеевна, и, собственно, все. Как объяснил Игнат, мы с собой не принесли ни гриппа, ни других инфекционных заболеваний. Если и были какие микробы, то передохли за время морозов естественным путем. Единственное, что меня напрягало, это уж слишком однообразное меню. Первую черемшу, что обнаружили весной на одной из полянок, буквально глотали на месте, где она росла. Игнат потом еще молодых побегов елок отварил, заставил пить. Дрянь несусветная, но с доктором не поспоришь. А потом началась эпопея с огородом. Корчевали когда-нибудь пни? Нет, и не надо, я не советую. Ох, и адская работенка. А если из инструментов только одна саперка и топоры, то вообще полная жо. Сам огород сажали в два приема. Мы же не в курсе, какой здесь климат. Картофель вообще разделили на три части. Сажали с разницей в 10 дней. Но все эти предосторожности оказались напрасными, внезапных холодов не случилось. Закончив с огородом, отправились за солью. Первые грибы уже пошли, только соли совсем не осталось. Василий, помня, как успешно охотился зимой, предложил устроить в районе Солончака подобный самострел. «Вася, вы же на 3 дня уходите, какая ловушка!» Не оценила идею мужа Татьяна. Как бы там ни было, но Василий свое самонаводящееся копье зарядил на месте сбора соли. Денис немного поворчал, напомнил о мерах безопасности. «Но мы же не дураки, чтобы самим подставляться». Так что самострел аккуратно обходили по большой дуге. На самом деле никто не верил, что он сработает. Была, конечно, вероятность, что ночью подстрелим хищника. И как же все удивились, когда копье подстрелило тура. В этот день мы с самого утра за солью не пошли из-за дождя. Я в это время ловил рыбу, потом мы неспешно завтракали и только собрались выходить из лагеря, как услышали рев и топот стада туров. Кто же знал, что они в такую рань придут? Между прочим, у нас сушеное мясо туров еще с прошлогодних запасов осталось, но и свежее не помешает. Так что, похватав оружие, мы кинулись в сторону Солончака добивать раненое животное. Катерина потом больше радовалась наплавленному жиру, хотя его было и меньше, чем у особей, что мы подбили осенью. Следующей нашей неожиданной добычей стали яйца водоплавающих пернатых, похожих на гусей. Да и самих гусей мы позбивали прощами. Немного, правда. Женщины оценили пух, мужчины – перья. Есть из чего изготовить оперение для стрел. Лук еще не делали, я продолжал сушить заготовки. Только Колька попытался собрать арбалет без металла. Василий ему немного помог, взяв у меня обрезки ясеня. Убойная сила от такого оружия получилась так себе, разве что отпугнуть. Но и это неплохо. Хотя к середине лета Колька наловчился убивать каких-то пернатых, напоминающих куропаток. Вначале все отнеслись к забаве пацана скептически, а после второго десятка тушек, заложенных в коптильню, задумались. Мясо куропатки гораздо вкуснее тура, добывать легко, плюс перо для бытовых нужд. Вскоре такие арбалеты изготовили для всех женщин, которые стояли в охранении, пока мы рубили лиственные деревья для постройки корабля. Другой работы летом не было. Мелкими бытовыми работами, конечно, тоже занимались. Таскали глину про запас, меняли перекрытие навеса и прочее. Лично мне работать летом оказалось труднее. И жарко, и влажно, а еще масса насекомых. И вроде бы кровососущих не было, но вся прочая мошкара донимала. Плюс стрекозы, жучки и пауки. Первое время мужчины паниковали, когда вдруг слышали из дома истерический женский вопль. Через месяц уже и мы привыкли, и дамы перестали визжать от каждого жучка, заползшего под одежду. Частично с этими насекомыми справлялся сам дом. Сосновые бревна продолжали сочиться капельками смолы, и мелкая насекомовидная дрянь уже образовала настоящую энтомологическую коллекцию. Татьяна с Василием по вечерам с удовольствием разглядывали интересные экземпляры мотыльков, обсуждая расцветку. Когда на нашем огороде заколосился овес, пришлось немного поволноваться. Это лакомство привлекло местных птиц. Хорошо, что у нас имелась сеть. Ее и раскинули поверх кольев над посадками. Самое смешное, что каждые 2-3 дня умудрялись поймать этой сетью какое-то пернатое. В пищу мало кто годился, но перо собирали со всех. А еще нас ожидал приятный сюрприз. Из того корма для попугайчиков выросло несколько странных растений высотой мне по грудь. Вначале все гадали, что это вообще такое. А потом, когда оно зацвело голубыми цветочками, Татьяна на радостях аж запрыгала. Лен. Парни, это лен. Мы новость оценили достойно. Наш гардероб далеко был не в лучшем виде. Вопрос с одеждой вскоре встанет очень остро. Денис как-то устраивал опрос общественности. Кто что помнит из волокнистых растений? Колька сразу припомнил коноплю и тут же словил от матери подзатыльник. Про хлопок подумали все. Еще я вспомнил джут. Но на территории России он точно не произрастал. Но как обстоят дела в этом времени, оставалось только гадать. А тут вдруг лен вырос на нашей плантации. Есть чему обрадоваться. Немного гороха из того, что собирали в районе Солончака, на огороде тоже посадили. Но сохранили до весны гороха совсем мало. Последнюю горстку Людмила защищала буквально грудью, не позволяя бросить в суп. В целом, выросло все, что посадили. И урожай получился неплохим. Только нам из этого всего ничего не перепадало. Оставили на семена до следующего года. Разве что Денис выделил половину кукурузы. И то ее будем готовить на дни рождения друг друга, обозначая таким образом праздничный стол. Зато орехов и ягод в этом году собрали раза в 3 больше. Мы уже немного осмелели, обзавелись оружием и исследовали лес в радиусе нескольких километров. И на охоту за турами сходили. Как же без этого? Только ни в один наш приезд так и не дождались стада. Кажется, мы совсем отпугнули животных, или просто не повезло с днями посещения Солончака. Но соли набрали, и горох собрали, причем 2 мешка. За лето построили длинный сарай и начали в него сносить готовые доски. Стволы тоже рубили и притаскивали в лагерь. Ходить за лиственницей приходилось далеко, но зато у нас уже была прорубленная целая просека. Мы специально сделали подобие дороги, чтобы самим было удобно. Ожидаемо, следующая зима была легче предыдущей. И снова я не переставал удивляться нашим женщинам. Как все же суровые условия жизни вскрывают то, что было скрыто до этого. Помните Юлия Цезаря, который хвалился своим умением делать несколько дел одновременно? Типа он такой герой. Кстати, меня такое качество у бывшей жены сильно раздражало. К примеру, сидит она в бегудях, сушит маникюр на одной руке, набирает СМС подружке второй рукой, при этом смотрит телевизор и еще со мной беседует. Особенности и различия мужского и женского восприятия, просвещал нас очередным вечером Игнат. Мужчинам проще поднять что-то большое, тяжелое, перетащить его с одного места на другое. Постоянная нудная и кропотливая работа мужскую особь убивает морально. Есть и исключения. У женщин бывает мужской склад характера, когда они легко оперируют цифрами. Да и мужчины разные встречаются, не стал дальше уточнять Игнат. Из прочитанной Игнатом лекции я усвоил только одно: Юлий Цезарь не был гением, а нашим дамам делать 10 дел одновременно совсем не сложно. Хотя и мы, конечно, им помогали. Выделка шкур довольно трудоемкое занятие. Вечерами, скрывшись под пологом кровати, я целовал руки Катюшки. Сколько им приходилось днем выполнять работы. Как жаль, что я не могу повернуть время вспять и обеспечить любимой женщине комфорт. А еще мы с Катериной решили, что у нас обязательно будет ребенок. Вот обоснуемся в более теплом регионе, устроим плантацию льна, наделаем пеленок и сразу ребеночка замутим. Пока же от такого опрометчивого поступка Игнат всех настойчиво отговаривал. Но народ у нас собрался ответственный и меры предосторожности соблюдал. Арбалет игрушка. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут. 14/8834C37D6B5A4F9EIPFC8C4A1D2DF41. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут. 14/5795C7317E8040E60E12CMFF124163795. Http. Уплац. 2017 часов 12 минут 14 секунд. ФАТ 14323D0D125АП0C591D91ФЦ385. Часть 11. И снова весной мы корчевали пни, расширяя огород. Это все радовало, нам было что посадить. Мешок картошки, кукурузу, подсолнечник, примерно 2 кило овса, столько же проса и моркови сохранили для огорода. Пшеница тоже имелась, но пока мало. Еще несколько лет мы будем трястись над каждым колоском, случайно попавшим в корм для попугаев. Невольно вспоминался Робинзон Крузо, которому также повезло с несколькими зернышками пшеницы. Лично для меня именно пшеница была главной ценностью. Лен этой весной мы высадили на отдельной делянке, чтобы он не загораживал солнце для более низкорослых растений. Правда, кукуруза и проса тоже высокие растения. Из этого проса, как оказалось, раньше еще веники делали. В смысле, зерна пускали на еду, а саму метелку использовали для бытовых нужд. Веников с прошлого года получили несколько штук, а самого проса только на посадку. В этом году много времени на огород не потратили, да и работников более чем достаточно, 11 человек. Хотя потом Колька сломал руку, и нас стало 10. По поводу первой такой серьезной травмы в нашем маленьком обществе переживали все, кроме самого Кольки и Игната. Кальция ему не хватает, кости хрупкие, успокаивал Игнат. Ему бы творожка, кефира или хотя бы мел пожевать. Мальчишка в рост пошел, а пища не способствует укреплению костей. Мел бы и я пожевал или лучше зубы почистил, проворчал Артем. С чисткой зубов проблема стояла давно. Игнат заверял, что если мы просто будем споласкивать полость рта и елозить щеткой, то это предотвратит кариес. В крайнем случае обещал вырвать зуб. Инструмент подходящий имелся, только обезболивающего не было. Но если пациента крепко привязать ремнями, дамы послушали обещания стоматолога и заверили, что обязательно будут чистить зубы пусть и без пасты, но после каждой еды. Насчет перелома руки у Кольки Игнат не был уверен. Возможно, что просто трещина. Он ориентировался на внешние признаки. И что положено в подобных случаях, сделал. Руку зафиксировал в лубках, перевязал и велел не тревожить. Кольку больше всего расстроил факт, что он не может опробовать лук. Василий собрал сыну первый лук и стрелы стоящие подготовил, только у Кольки и раньше не хватало сил натянуть лук, а со сломанной рукой и подавно. Зато Игнату никто не мешал совершенствоваться в этом деле. «Запряг меня, как оруженосца», — возмущался Колька. «Бегаю, стрелы собираю, тебе двигаться полезно, а то только за костром и следишь», — возражал Игнат, сам тем временем закладывая очередную стрелу и запуская ее в пучок травы, закрепленный на стене дома. «Как успехи?» — поинтересовался проходивший мимо Артем. «Белке в глаз скоро научишься попадать, главное, что он в стену уже не промахивается», — заметил я. Краем глаза я следил за этими тренировками. Не сильно верил, что мы освоим подобный вид охоты, но и не отговаривал. Лук у нас был наподобие английского, которые использовали британцы во времена Столетней войны. Это Татьяна просветила по поводу разновидностей луков. Высотой лук был примерно сколько и не сильно загнут назад. Основное преимущество длинного лука, что он позволяет делать выстрелы на дальние расстояния. Игнат, правда, дальше 20 метров еще не стрелял. Это мощный лук, но из недостатков то, что им неудобно пользоваться на скаку, делилась Татьяна с видениями. Лошадей у нас пока нет, поэтому можно не переживать, заметил Колька. Повозиться с этим луком пришлось немало. Для верхнего слоя лука Василий брал заболонь, тщательно выравнивал рубанком дощечку, шлифовал песком. Второй, внутренний слой изготовил из той части ясеня, что была ближе к сердцевине. Оба слоя склеил и выдержал под прессом. Потом снова шлифовал и доводил до ума, создавая силуэт профиля в виде плюс плюс плюс D плюс плюс плюс плюс. Повезло, что с тетивой проблем не было. Пока капроновых веревок хватало для разных нужд, Денис в поход взял их с запасом, плюс те веревки, которыми крепили весла к байдаркам. Вот такую капроновую веревку мы распустили и использовали для тетивы. Лук получился стильным и выглядел как серьезное оружие, пока он был в единственном экземпляре. Мало того, что кроме Кольки и Игната, никто не верил в эту забаву, так еще и делать его слишком трудоемко. Через пару недель Игнат увеличил расстояние для стрельбы. Только теперь он выбирал время, когда я не работал под навесом. Обычно это было рано утром или вечером, а то так и подстрелить меня недолго. Запас досок у нас уже был приличным. Денис теперь искал в лесу деревья с естественным изгибом для киля. Вырубить в наших условиях и согнуть сложной формы нос корабля нереально. Но Денис помнил, что викинги пользовались тем, что давала природа. И когда отыскал подходящее дерево, чуть не заплясал от восторга. Нос для будущего корабля Денис рубил лично. Еще и мне лекцию прочитал о том, какими маневренными были драккары викингов. Денис побывал в одном из музеев Норвегии и видел восстановленный корабль викингов. В отличие от более привычных нам европейских судов, драккар имел не только заостренный нос, но и корму. Якобы это делало его более маневренным, и он мог давать задний ход, быстро уходя от противника. Как бы не так, это я уже опытным путем определил, когда задумался, как мы сами делать будем корму при таком мизере инструмента. Предполагаю, что у викингов была схожая проблема. Закрепить и увязать между собой киль и шпангоуты уже непросто. В общем, я посмотрел на нарисованную Денисом на глиняной дощечке схему и категорично заявил, что у нас будет точно как у викингов два острых носа. Иначе я не ручаюсь за сборку. Денис затылок почесал и согласился. Через неделю притащил еще одно искривленное дерево. Из него и вырубил второй нос. Кольку все лето мы задействовали на легких работах. Он потихоньку обрабатывал рубанком доски для корабля. Работенка малоэффективная. Сами бревна у меня получались разной толщины и варьировались от 2 до 3, а порой и до 4 сантиметров. Насчет толщины нареканий особых не было, но те доски, которые шли на фальшпол, хотелось уложить с минимальным зазором. Эти щели еще чем-то забивать придется. Вот Колька и равнял боковины, заодно высверливая отверстия для крепежа. Все доски потом бережно складировали в сарае. Укладывали не просто так, а на брусках, чтобы сохранить условную прямоту доски. Сам сарай мы еще забросали еловыми ветками, чтобы не проникала сырость. Печку внутри не ставили, но очаг был. Зимой его протапливали. В основном, это требовалось для принудительной просушки мачты, весел, киля и руля. Очередной зимой особых событий не случилось. Женщины все переболели легкой простудой по разу. Василий растянул сухожилие на охоте. Я обжег левую ладонь. И, собственно, все. Появилась даже какая-то рутина. Все с нетерпением ждали начала постройки корабля. Хотелось большей определенности. Жизнь в доисторические времена уже не пугала. Меню, конечно, однообразное. Одним мясом и рыбой не наешься, но перспективы хорошие. Запас шкур тоже пополнился. Женщины выделывали их и складывали на чердак про запас. Оказалось, что мы в таком количестве кожаную одежду не снашиваем. Она будущее пригодится. Жаль, что от наших цивилизованных нарядов мало что целого сохранилось. Мои джинсы уже стали бриджами модного рваного дизайна. Но и те тряпочки, что отсекли от штанин, бережно сохранили для разных нужд. Катюха давно не носила лифчик. И не потому, что он истрепался, а просто берегла этот аксессуар для каких-то особых случаев. Я не возражал, мне и без этой детали все нравилось. Запустишь руку под балахон, и все, что нужно, в свободном доступе. Главное, чтобы рядом никого из друзей не было, а то Катя стесняется. У нас только Артем с Инной никого не смущались. Но Татьяна им уже втык сделала, немного притихли. Денис обещал по весне загрузить всех так работой, что о сексе позабудем. В поход к новым землям запланировали отправиться сразу после сбора урожая. Нам не впервой обосновываться в преддверии зимы. Соберем все с огорода, упакуемся и поплывем. Но пока предстояла постройка самого судна. Рельсы, деревянные молотки, колья и прочий материал я начал стаскивать к причалу, как только сошел снег. Основа корабля, киль и носовая часть, тоже были подготовлены и опробованы с временным крепежом в сарае. Да и помощников у меня хватало. С огородом разобрались за неделю, а потом дружно стучали топорами и деревянными молотками на причале. Только закрепляли первый слой досок, как женщины начинали забивать щели уплотнителем со смолой и обмазывали снаружи. Все мои тщательно высушенные доски снова смачивали водой и выгибали над костром, придавая им форму. Совсем без стыков сделать борта из досок по длине не получилось. Не было в этой местности таких высоких лиственниц, а сосну мы для корабля не брали. Стыковка, благодаря тому, что Колька подровнял рубанком, получалась неплохой. Так даже лучше было. Я не ограничился длиной в 10 метров и запланировал сделать верхнюю палубу как минимум метров 13. Примерно на полуметре высоты начали мастить еще фальшпол. Может, у викингов было иначе, но нам здесь припасы перевозить и нужен сухой трюм. Люков устроили 4 штуки. Это на крайний случай, чтобы вычерпывать воду. Потом это все вместе с люками хорошо конопатилось и заливалось смолой. Основная палуба по плану должна была располагаться примерно на высоте 1,20 м. Для жилья трюм не будем использовать. Мы же не фрегат строим. По поводу палубы возник спор. Я хотел делать ее сразу, а Денис настаивал на том, что пора сталкивать драккар на воду. Иначе он станет таким тяжелым, что мы его не сдвинем. Макс, если наше творение протекает, то так будет проще устранить недостатки, поддержал Дениса Артем. Мне хотелось торжественное мероприятие устроить, еще немного повозражал я. Обойдемся без шампанского, похлопал меня по плечу Артем. Если завтра будет солнечная погода, то созываем всех и толкаем драккар на воду, постановил Денис. Вообще-то он был прав, когда предполагал, что столкнуть с причала эту коробку из досок будет не так просто. Без травм не обошлось. Я локоть содрал, Денису ногу прищемили и синяки почти все толкатели заработали. Да и сам корабль хорошо так приложил левую сваю причала. Придется одну доску поменять, оценил ущерб Денис, когда мы подтащили посудину обратно к причалу. И борта можно еще нарастить минимум на метр, дополнил я. А весла, напомнил Артем о том, что у нас будет не только парусное, но и гребное судно. Прорублю люки и сделаю для них затычки. Согласен, что грузоподъемность корабля нужно увеличить, поддержал Денис. Но вначале крепим мачту. Паруса из всех палаток женщины уже пошили. Предполагалось, что у нас будут косые паруса. Денис рассказал краткую историю парусников. Оказалось, что эти косые паруса стали прорывом в мореплавании. С такими парусами судно может идти даже против ветра. У нас получался один большой парус и два маленьких, для маневров или чего-то другого. Плюс оставалась еще ткань, но ее предполагали оставить для ремонта и прочих непредвиденных ситуаций. Пока крепили мачту, отслеживали возможные протечки. Но тут свойства дерева в воде сыграли свою роль. Доски от влаги чуть разбухли и прилегание стало более плотным, соответственно, щели меньше. К тому же смолы наши дамы не жалели. Только для настила палубы Денис попросил сделать все без фанатизма. Щели забили, промазали изнутри, покрыли жиром снаружи. Пока Денис занимался оснасткой и парусами, я делал сиденья для 3 пар гребцов. Потом еще небольшую надстройку позади палубы сколотил. Там же был люк, ведущий в трюм. В самой широкой части палуба получилось около 4 метров. И предполагалось, что спать мы все будем прямо на ней. Действительно, это не фрегат и даже не яхта класса люкс. Кают не предусмотрено. Лето прошло мимо меня. Вроде бы и собрали уже корабль, а работы по мелочам оставалось еще много. То весла опробовать, то какие-то крепежи для парусов устроить, то люки сделать. Да такие, чтобы прилегали идеально и не пропускали воду. Но и протестировать наш корабль перед большим путешествием требовалось обязательно. Сходим за солью по пути, отработаем команды и прочие навыки, предложил Денис. Идея всем понравилась. Такое развлечение на фоне бытовых забот. К тому же огород уже не требовал постоянного присмотра. Колька какое-то чучело соорудил. Подобие примитивной вертушки вращалось от ветра и распугивало птиц. Рыбу для еды мы из корабля поймаем. А больше, как оказалось, ничего и не нужно. Только в гермомешке набрали пресной воды и отправились в путь. Уже на выходе в море обозначили для себя несколько пунктов, о которых позабыли. Прежде всего, нужно делать замеры глубины дна. Просто держаться середины реки не выход. На побережье хватало крупных камней. Следующая новость была такая, что сидящим гребцам не видно, куда мы плывем. Собственно, это логично. Для этого и задумывался рулевой. С этой ролью могли справиться или я, или Денис. Остальным ворочить и удерживать рулевое весло было сложно. «Давай я на руле, а ты командуй», — отогнал я Дениса. И раз, и два. Начал он задавать ритм для команды, и вполне, надо сказать, успешно. «Мы плывем, плывем», — метался между бортов Колька. «Я так и знал. Я и сам невольно улыбался», — наблюдая такую неподдельную щенячью радость. «Сушить весла!» — выкрикнул Денис после получасовой гребли. «Молодцы! Уверен, что судно мы сдвинем веслами, но попробуем еще и паруса».